Газета демократического конголя в мир от 5 августа на целой странице организовала спецподборку статей, посвященных 71-й годовщине со дня освобождения Кореи. При этом газета дала фотоснимок Ким Ир Сена, снятый во время исторической триумфальной речи. В статье «Президент Ким Ир Сен, освободитель Кореи» пишется: «Президент Ким Ир Сен разгромил силой захвативших Корею японских империалистов и освободил Родину. Его заслуги навечно будут бережно храниться в сердцах корейского народа и прогрессивных людей мира». По случаю вышеуказанной даты, 3 августа Национальный комитет демократического конника по изучению идей Чуче выпустил в свет бюллетень.